К двери прикреплена записка, тетрадная обложка с таблицей умножения, буквы в разброс. Варя, был во вторник, буду жив, явлюсь в субботу, Глеб. «Буду жив?» — Галуа смотрит на Тамбиева ошеломленно. «Увидел бы эту записку где-то в ином месте, может, и не обратил бы внимания, но здесь, рядом с папиным кабинетом...» Кажется, солдатская записка возвратила его в нынешний день. Они пошли вниз, он устал и больше обычного заносил ногу, спускаясь по лестнице. «Я вам говорил, что здесь сидел швейцар. Говорил?» «Да». «Во дворе играют дети. Детский сад вышел на прогулку. Галуа устремляется к ним». «Дети, дети, спойте песенку», — просит он, оживившись. Это не очень похоже на него, этакая сентиментальность. Дети подходят к нему, смотрят с хмурым любопытством. Просьба его, пожалуй, и для них необычна. «Спойте». Лица детей и без того хмурые становятся строгими, да и в голосах суровости хоть отбавляй, сбивчиво, но упрямо, на той горькой ноте, на какой пели в незабываемую ту пору, дети выводят слабыми своими голосами. Пусть ярость благородная. Они выбираются из каменного дворика. Голова стоит, держась за ограду, силы разом покинули его. «Вот оно, воспитание под Верденом», — вдруг произносит он, и Тамбиев видит, что глаза его заслала предательская влага. «Значит, буду жив и явлюсь в субботу». «Да». Он хочет заговорить о чем-то ином, овладеть собой, но ему не удается. «Вот сейчас, — подумал, — хочу на завод. Тот, что держит оборону. Ну, хотя бы на Путиловский можно?» «По-моему, это совсем рядом с фронтом, — говорит Николай Маркович. Немцы в 3 километрах. Они возвращаются той же дорогой, какой пришли на Маховую, но в этот раз Галуа видит все. И обилие военных на улицах, и зенитки в тени деревьев, и свежую краску на фасадах. Опасно эта сторона обстреливается, и картошку посреди скверика. Возвращение из Петербурга в Ленинград совершилось. «Значит, от завода до немцев 3 километра?» «3». С завода прислали машину. Иностранный гость хочет на Путиловский, готовы принять. А немецкие пушки бьют с неумолимой последовательностью. Уже за Нарвскими воротами машина останавливается. «Видите?» «Нет, повыше возьмите, повыше». «Ну, не Иван Великий, а все ж таки высоко. Вон там, на макушке. Пункт наблюдения. И завод, и немцы, как на ладони». Лестница ввинчивается в небо. Чем выше, тем громче эти вздохи. Вот и площадка. Не труба подзорная, а пулковский телескоп. У трубы желтоволосая девушка, ест яблоко. На ленинградской земле оно вызрело, такое смуглое, красное. «Можно посмотреть?» «Да, пожалуйста». Девушка отложила яблоко, оно лежит на крутом боку. Когда ветер напирает, яблоко вздрагивает. «Путиловский. Там, где сожженное деревце?» «Да, это и есть наш литейный цех». Голова приникает к стеклу. «Через поле от литейного немцы?» «Да, через поле». Он не отрывает глаз от стекла. Ему надо соотнести расположение наших и немецких позиций. «А бьют они оттуда, где эти руины?» «Дождитесь выстрела. Видите? Облачко, едва приметное. Теперь быстро обернитесь. Да-да, на город. Видите, столб сизого дыма. По-моему, это тот самый снаряд». «Это что же? Снаряд описывает кривую у нас над головой?» Девушка берет недоеденное яблоко, принимается за него без прежнего аппетита. «Да, конечно». Голова вздыхает. «Сколько вам лет?» 15 с половиной. «Семья в Ленинграде?» «Отец был. В Литейном завалило. Она отерлась о парапет, охвативший площадку, взглянула вниз. В феврале.